Тайны дома с саламандрой. Доходный дом страхового общества России. Сретенский бульвар, 6/1. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Оскар Уальд. Россия не для бедных. Одно из самых загадочных московских зданий, украшенное живописной готической башней и эркерами со скульптурами диковинных животных, занимает целый квартал, имеет несколько адресов. Сретенский бульвар, дом 6/1, Милютинский переулок 22, Бобров переулок 1 и, наконец, Фролов переулок 6/1. Этот исполинский комплекс был построен в 1899-1902 годах архитекторами Проскуриным и фон Гогеном, как доходный дом страхового общества «Россия», сокращенно СОР, самой известной и богатой страховой компании Российской империи. Клиентами его были очень состоятельные люди, а также железные дороги и пароходства, мануфактуры и заводы, различные государственные учреждения и банки. Украшенный изысканными гравюрами и виньетками, роскошный страховой полис вызывал у застрахованного чувство принадлежности к высшему обществу. После революции от общества «Россия» остались лишь воспоминания и роскошные дома. На Лубянской площади, ставшей штаб-квартирой чекистов, и грандиозный доходный дом на Сретенском бульваре. К сожалению, в наше время дом-квартал, больше века возвышающийся над городом неприступной крепостью, выглядит несколько иначе, чем 100 лет назад. Как можно увидеть на редкой открытке начала 20 века, раньше на главном корпусе были большие купола, которых теперь нет. Утраченные и шпилевидные завершения на башнях. Любопытно, что до революции дом был совершенно другого цвета, не песочного, а красно-бордового, был украшен богатой лепниной, изысканными статуями на крыше. Во время войны многие из этих статуй пострадали, были сброшены со своих мест. Сюда неоднократно попадали авиабомбы, но, несмотря ни на что, дом устоял. Это одна из загадок, связанных с этим домом, но далеко не единственная. До сих пор осталась загадкой, почему управление богатейшего страхового общества, не жалеющее денег для постройки элитного презентабельного дома, выбрало не маститых архитекторов, а малоизвестных, только начинающих карьеру зодчих. К счастью, они не только оправдали доверие, но и возвели невиданное доселе здание, не имеющие аналогов не только в Москве, но и во всей России. По рассказам очевидцев, дом был не просто красив, он был сказочно красив. В своем подлинном цвете он, подобно ансамблю Московского Кремля, формировал ту неповторимую среду, которая и называется Москва. Говорят, что выдающийся французский архитектор Ле Корбюзье считал его самым красивым зданием в Москве начала 20 века. Он предлагал снести всю древнюю Москву, даже Кремль, как не представляющую исторического интереса, оставив только одно старое здание — доходный дом страхового общества России. А на расчищенном пространстве построить социалистический город из стекла и бетона. Доходный дом и сегодня очень красив, два корпуса, соединенных роскошной кованой оградой. Художественное литье выполнено одним из лучших архитекторов начала 20 века Дессином, который мастерски вплел вензель владельца, СОР, в чугунную вязь решетки изысканных ворот. Дом украшен многочисленными эркерами разных форм, готическими башенками, шпилями, геральдическими щитами, гербами, гирляндами, витиеватыми решетками ворот и балконов. Особенно эффектна его угловая часть с готической часовой башней, на которой в 2007 году были установлены новые электронные часы. Едва ли в Москве еще есть дом с таким уникальным фасадом, украшенный всевозможными обитателями. Тут и летучие мыши-атланты, и ушастые карлики, львы, драконы, ящерицы, женские маскароны, задумчивые юноши и полуголые амазонки. Настоящее вавилонское столпотворение. По мнению исследователей, место, на котором находится этот удивительный дом, одно из самых мистических и загадочных мест Москвы. Началось все в стародавние времена, со времен основания Москвы. Именно здесь, в районе Сретенского бульвара, находилась усадьба знатного боярина Кучки, которая очень приглянулась проезжающему мимо Ростово-Суздальскому князю Юрию Долгорукому. Согласно легенде, знатный боярин Кучка встретил Юрия Долгорукого зело, гордо и недружелюбно. Не стерпя той хулы, князь повелел того боярина ухватить и смерти предать. Отрубленная голова гордого боярина упала на место будущей столицы, а Москва стала частью владений великого князя. Книжники прошлого так и писали. Позарился князь Юрий на чужие владения, оттого и казнь учинил. Хотел закрепиться здесь навсегда. Поговаривают, что с тех пор тень зело гордого боярина бродит в полночь по Кучкову полю, а Сретенский бульвар славится среди гаишников как неспокойный. Мало того, время от времени здесь наблюдаются странные шаровые молнии, вылетающие прямо из-под земли. Через много лет на месте бывшего Кучкова поля было выстроено круглое здание, где размещалась весьма популярная среди москвичей панорама «Царьград», Константинополь. Переделанное через 10 лет под театр общедоступных и народных представлений «Скоморох». В театре был партер и два яруса. Число мест достигало 2600. По словам современников, театр был до такой степени народным, что приходилось укреплять на стенах пояснительные надписи для неопытных театралов. «С места на место не переходить, отовсюду видно хорошо» или «Бис» значит «повторить» и так далее. Первый в России народный театр скоморохов славился очень дешевыми билетами и необычными постановками. Спектакли театра были пышные и красочно оформлены. Большое внимание в них уделялось светотехническим эффектам, музыке. Его охотно посещал простой народ, сюда часто приезжали крестьяне из подмосковных сел и деревень. По словам современников, на открытие шла пьеса «Бедность не порок» Островского, и публика приняла ее восторженно. Тут ставились и лубочные, и народные картины, и опера «Аскольдова могила», и слезливые мелодрамы, и весьма серьезные пьесы. Так, 26 октября 1895 года в театре на представлении своей пьесы «Власть тьмы» побывал Лев Толстой, который смотрел на игру актеров вместе с простонародьем самых последних рядов галерки. В 1884 году в театре была поставлена феерия под странным названием «Черти на земле». Плакаты для нее делал молодой Шехтель. По словам очевидцев, успех был небывалый, но с этого момента в театре начинают происходить очень странные, а порой и мистические вещи. Артисты внезапно теряли память, падали со сцены, ломали ноги, руки, а то и просто спивались. Мало того, частенько обрушивались декорации, калеча актеров труппы и работников сцены. Вскоре после премьеры «Чертовой феерии» произошло банкротство антрепренера и режиссера Лентовского. Балаганная аура этого места породила дьявольские слухи. Мол, ходил по Сретенке скоморох Дмитрий с козлом и всех веселил. Про прогулки с козлом история умалчивает, а что в Народном театре скоморох был любимец публики Дмитрий Ушканов, исполнявший под балалайку песню про козла, это очевидцы подтверждают. Смех смехом, но козел на Руси всегда ассоциировался с дьяволом. Вероятно, поэтому в наши дни на углу Сретенки и Сретенского бульвара открылась чешская пивная «Козловица». Итак, театр был закрыт к разочарованию почтеннейшей публики, разобран и разрушен. Участок земли был выкуплен страховым обществом «СО Россия» для постройки нового дома, да не простого, а роскошного, для самых шикарных жильцов. По словам очевидцев, во время постройки доходного дома было невероятное количество несчастных случаев. Рабочих увозили в больницы чуть ли не каждый день. как будто нечистая сила сознательно мстила тем, кто покушался на этот роковой участок земли. В 1901 году газета «Московский листок» сообщала: «В строящемся доме страхового общества «Россия» на проезде Сретенского бульвара рабочие с третьего этажа спускали по канату деревянный бак. Канат был прикреплен к оконной перекладине, которая не выдержала тяжести и, сорвавшись, придавила рабочего, крестьянина Петра Безина, получившего ушибы всего тела и перелом правой руки. Пострадавшего отвезли в Старо-Екатерининскую больницу». В Москве поползли зловещие слухи, однако это обстоятельство не образумило заказчиков. Они охотно вкладывали капитал в его возведение, поскольку спрос на съемное жилье значительно превышал предложение. Состоятельные москвичи стремились селиться в домах, чья красота и необычная планировка прославила их на всю Белокаменную, а уровень сервиса не уступал лучшим домам Парижа. В результате спустя год здания стали заселять. В нем поселились богатые фабриканты, предприимчивые купцы, известные адвокаты, знаменитые писатели и искусствоведы. До революции здесь жил архитектор фон Дессен. В 1909 году в доме бывал Репин, писавший портрет жившего здесь доктора Лезина. Любителей спорта заинтересует тот факт, что в квартире номер 85 до революции помещалось правление футбольной лиги, объединявшей первые футбольные команды Москвы. По словам старожилов, мистика напомнила о себе сразу же после того, как в этот дом въехали первые жильцы. То и дело, здесь происходили какие-то необъяснимые сбои в работе вентиляционных систем, постоянно слышались посторонние стуки и шорохи, звуки шаркающих шагов и заунывные завывания в дымоходах. Конечно, проще всего списать какие-то неполадки в работе котлов в подвалах и системы вентиляции на техническое несовершенство начала XX века. Но было в них что-то завораживающее, мистическое и необъяснимое. По словам современников, доходный дом на Сретенке превосходил своим масштабом и качеством все, что было построено в то время в Москве и Петербурге, и вошел в историю как самый красивый и комфортабельный дом дореволюционной Москвы. В доме было 148 элитных квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Высота потолков около 4 метров, а ширина стен около метра. Во всех квартирах были кухни с печами для приготовления пищи, отдельные ванны и ватер-клозет. В мансарде имелась студия для художников, попасть в которую можно было с черной лестницы из двора-колодца. Помещение мастерской представляло большое открытое пространство около 90 метров с высотой потолка около 7 метров. Но больше всего современников поражала техническая начинка дома. Например, электрические лифты. Это первый жилой дом в Москве с лифтами. Собственная электростанция и питавший ее нефтяной резервуар, спрятанный в подвалах. 50-метровая артезианская скважина, снабжавшая жильцов водой. Таким образом, жильцы дома были полностью независимы от городского водопровода. Суперсистема вентиляции. Прообраз климат-контроля клубных домов современной элиты, подававшая в квартиры очищенный, а если требовалось, подогретый воздух. На чердаке дома размещалась своя прачечная. В подвалах — отопительные котлы, насосы и вентиляционные установки. Дом представлял собой своего рода крепость, которая могла достаточно долгое время существовать автономно. Подвалы легендарного дома были настолько велики, что в 1941 году в них было оборудовано огромное бомбоубежище. Московская дума на своих заседаниях с пристрастием обсуждала сооружение этого чуда технической мысли, опасаясь, как бы чего не вышло. А городская управа во время строительства атаковала застройщика, богатейшее в стране страховое общество, запросами и предписаниями. Требовала, в частности, твердых гарантий, что размещенные в подвале паровые котлы не взорвутся, а установка в квартирах газовых плит и роскошных каминов не приведет к пожару. Поговаривали, что архитектору Проскурину пришлось даже дать расписку в том, что он примет на себя ответственность за несчастные случаи. В России также имелись телефоны, камины, фонтаны, просторные балконы, которые были только в самых престижных доходных домах Москвы и Петербурга, а также синематограф и атлетический зал. Кроме стоянки для экипажей и автомобилей, здесь был еще и обширный штат персонала, включающий прислугу, посыльных для любых поручений, камердинеров и швейцаров. Существует легенда, что под этим загадочным домом шел таинственный подземный ход, берущий свое начало от самого Кремля. Поговаривали, что еще один секретный тоннель шел к Большому дому на Лубянке, который раньше также принадлежал СО «Россия». Проверить это, к сожалению, невозможно, поскольку эти подземные ходы, если и были, то впоследствии были засыпаны бдительными чекистами, чьи офисы, по слухам, также располагались в этом доме.